Реальный пикник на обочине. Мы с Яшчере шли вдоль трассы Свердловск-Челябинск. Мимо пролетали нарядные тазы, поднимая в без того промозглый ноябрьский воздух грязную водяную пыль. В полях дотаивал первый снег, изрядно запоздавший в этом году. Я уже не раз и не два проклял и свое вечное любопытство, и идиотскую манеру Яшчере передвигаться исключительно пешком. И погоду, и ни в чем не повинных, на первый взгляд, свердловчан, нагло проносящихся на своих явно краденных круизерах и обдающих меня грязью. Ну, стопудово, что никто из них не выкатывал по 100 штук. Знаем эти фокусы. Краснорожие хохлы элементарно спиздили эти джипы у доверчивых, как цирковые тюлени дойчев. Сплавили за 3 копейки чухонцам, чехи перегнали, и вуаля. Вот он едет, сука, туз козырный. Я проводил злобным взглядом очередного катькобурского козла. Прада. Хуяда, скотина. Не мог левее принять гондон. Да чё-то рановато мы перешли на правую сторону. До Янгиульского поворота еще 150 метров, как бы не 200. Вдруг я ж вчера замерла, остановившись как вкопанная. Я чуть не налетел на нее, затормозив прямо в луже. Блять, думал, хоть левый ботинок сухой останется. Раздражение достигло апогея, и я испытывал нешуточное желание поднять с обочины булыжничек по ухватисти. И тщательно, не торопясь, разнести лобовуху какому-нибудь кренделю. Вот, к примеру, катит лендровер. Чё ты, понты корявые. Не знаю, как мне удалось на секунду забыть об этой взявшейся буквально ниоткуда злобе и проследить за взглядом Яшчере. Она в упор, развернувшись всем корпусом, смотрела на сороку, стоящую на противоположной обочине. Сорока выглядела странно, а я ж думать забыл о только что переполнявшем меня раздражении. Она стояла набычившись, широко расставив ноги и подбоченись на манер экстерьерного охранника при солидной конторе. Между нами неслись автомобили. Но ни Яшчере, ни Сорока, казалось, их в упор не видели. Эта немая сцена продолжалась 5 секунд, может 10, но не больше. Яшчере резко отвернулась, но не продолжила движение, а осталась стоять, глядя вдоль трассы. Лица ее я не видел. Но откуда ты знал, что она не моргает и застыла, напоминая маску? Сорока нетерпеливо переступила с ноги на ногу и присела, взлетая. На втором взмахе крыльев ее снесла какая-то нарядная фура с полуприцепом под ярко-желтым тентом в грязных разводах. Пролетев, кувыркаясь 10 метров, сорока прокатилась по встречке и замерла грязной тряпкой на нашей обочине. Удар по фуре тянул не на тщедушечное сорочье тельце, а на собаку средних габаритов. Водила, похоже, тоже заметил эту непонятку, и фура свистнула ресивером, тормозя. Засранные стопори полыхнули каким-то натуральным мясным красным цветом. Мне даже показалось, что жестянки с буквами «Тир» и «Лонг Вехикл» окатило кровью. Должен отметить, что парень я, в общем-то, совсем не экзальтированный, и такие сравнения мне не приходят. Однако в этот раз пришли именно такие. Однако водила все же не остановился. Стоп-сигналы погасли, над кабиной в небо ударил столб солярной копоти, и фура стала разгоняться. Я посмотрел на Яшчере. Та резво семенила к сороке, и я сумел догнать ее, когда она уже подняла птицу. Сорока даже не дергалась, ее здорово приложило об эту фуру. Крылья переломаны, нижняя часть клюва вдавила куда-то внутрь. По измазанным грязью и маслом перьями изо рта скатывались редкие рубиновые капельки. Ловко, будто всю жизнь этим только и занималась, Яшчере зажала голову сороки между большим и указательным пальцем левой руки, а правой хлестко ударила по затылку. Я удивленно вытаращился. У сороки вылетели глаза. Один соплей прилип на тыльной стороне руки, в которой старуха держала птицу. Второй повис рядом с пустой глазницей. Яшчере выпустила из рук сороку, положила оба глаза на ладонь и закинулась ими словно колесами. Думаю, не надо подробно останавливаться на том, как же именно и до какой степени я охуел. Но сами понимаете, что весьма капитально, фундаментально, можно сказать. Потом мысли ушли, я перестал ощущать холод, мокрые ботинки, порыв ветра с примесью мокрого снега. У меня внутри словно подул ветер, и он как бы сделал меня одним целым с мерзостным пейзажем вокруг. Казалось, что если захочу, то запросто смогу дотянуться и ощутить горький запах мокрой коры тополей, рощица которых отделилась от леса полосы на горизонте. Пытаясь переключиться на что-то нормальное, я оглянулся. Ни одной машины не было. Ни рядом, ни на горизонте. Мне вдруг стало ясно, что ничего больше нет. Только вот эта грязная пустая дорога, упирающаяся впереди в низкие черные облака с серым верхом, да мелкие березы там и сям торчащие из жирной грязи раскисшего поля. Сердце аж провалилось куда-то вглубь, когда я понял, что это не минутное ощущение, а все взаправду. И мне теперь всегда шагать по этой дороге, пока я точно так же не закушу чьими-нибудь глазами.